Глава 31. Информационные бомбы. Когда-то один добрый профессор сказал, что читать газеты очень вредно для здоровья. Тот, кто этим занимается, рискует получить идиотизм головного мозга. А потом один очень злой доктор, обладатель крючковатого носа и визгливого голоса, сделал важное открытие. Если очень громко, долго, нагло и агрессивно вбивать людям в голову какую-то информацию, то они в нее непременно поверят. Даже если эта информация на 100% чистая ложь, сплошное вранье и полная чушь. К тому времени, когда родился Мишка, правительства почти всех стран мира приняли на вооружение рецепт злого доктора Геббельса. Оказалось, что самое мощное оружие в мире не атомные бомбы, а бомбы информационные. Если все газеты, все телепередачи, все интернет-сайты начнут внушать людям, что белое – это черное, что сладкое – это соленое, что доброе – это злое, то рано или поздно все в это поверят. А правительствам удобнее управлять человеком, головной мозг которого заражен вирусом идиотизма. Самое продвинутое по применению информационных бомб правительство находилось в Америке. Президент США принял решение о начале информационной войны против России после того, как он полчаса беседовал со своим русским коллегой по системе дальней связи. Hello, how do you do? Спасибо, все неплохо. Китайцы не сильно беспокоят. Мне доложили, что они спустили на воду два новых авианосца. А тебе не доложили, что наш Тихоокеанский флот получил на днях новый атомный ракетный крейсер? Он эти авианосцы пустит ко дну быстрее, чем наши китайские друзья дадут команду на взлет хотя бы одного самолета с их палубы. Русский президент ласково улыбнулся своему американскому другу. «Хочет поссорить нас с китайцами», — подумал он. «Этот крейсер русские хотят использовать против наших авианосцев», — подумал американец. «Я рад за вас, my friend! Я всегда переживаю за Россию! Как вам живется рядом с этими хитрыми китайцами? Никогда не поймешь, что у них на уме. У нас с вами все по-другому. Мы всегда можем честно и откровенно обсудить любые проблемы, не так ли?» «Совершенно верно, дорогой коллега. Россия и Америка – добрые партнеры». Русский президент ослепительно улыбнулся. «Сейчас скажет, что ему нужно на самом деле», – пронеслось у него в голове. «Это чистая правда. Между партнерами не может быть секретов. Поэтому я честно скажу, что меня волнует. Мне стало известно из надежных источников, что ваша страна захватила имущество правительства США, и это сверхсекретное имущество. Космический корабль последнего поколения и суперробот для сбора и обработки информации. Этот робот успел по назначению передать сообщение обо всем произошедшем. Так что я отвечаю за свои слова. Нам пока неизвестна судьба экипажа, но мы можем предполагать, что наши люди сегодня дают показания вашим спецслужбам. В связи с этим я официально заявляю, Россия должна в течение ближайших 48 часов передать американское имущество и граждан США представителям нашего правительства. Кроме того, ваша страна в соответствии с нормами международного права обязана будет возместить США все убытки, причиненные вашими незаконными действиями». Русский президент уже не улыбался. Он буквально два часа назад имел беседу с председателем КНР Пу Сунлином, главой китайского государства. Китаец рассказал ему, что на него выходили американцы и предложили план совместных действий против России. Американский президент пугал Пу Сунлина страшным северным соседом. «Если русские получат от инопланетян новые технологии, они в первую очередь расправятся с вами, а потом дело дойдет и до нас. Вы уже сотни лет живете рядом с ними и знаете, какой это коварный народ. Никогда не поймешь, что у этих русских на уме. Другое дело мы с вами, мы настоящие партнеры. И я открыто предлагаю вам, США и Китай должны совместными усилиями нанести мощный удар по России. А потом мы сами договоримся с инопланетянами. Я слышал, что русские спустили на воду новый атомный крейсер. Это прямая угроза для Китая». Русский президент поблагодарил китайца за информацию, но на душе у него было тревожно. Доверять нельзя никому. Нужно рассчитывать только на собственные силы. Но один козырь у него в запасе все-таки был. Президент России точно знал, что американцы не смогли полностью скачать информацию из блоков памяти робота Кати. «Я так понимаю, что вы нам угрожаете? В таком случае я вам официально заявляю. Россия никогда не позволит, чтобы с ней так разговаривали. Я принял к сведению ваше заявление. Через 48 часов вы получите ответ». Связь отключилась. Президент России смог позволить себе вслух сказать все, что он думает о своем американском друге. Советники президента были в восторге. Таких искусных ругательств они от своего шефа еще никогда не слышали. Президент США не умел ругаться так красиво, потому что не владел великим и могучим русским языком. Он просто отдал команду, и уже через полчаса Америка начала информационную войну против России. Вот какие заголовки украсили страницы ведущих западных средств массовой информации. «Русские украли космический корабль. Сибирь стала плацдармом для агрессии инопланетян. Президент Дорогин нагло врет. Русские подвергают бесчеловечным пыткам американских астронавтов, в том числе женщин и детей. Атомный крейсер «Екатерина Великая» готовится нанести удар по Пекину. Дьявольские проделки русских спецслужб. Свободный мир в опасности».